С 8 по 10 января СМИ разных стран передавали ответы представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные в связи с тем, что США придирались к завершающейся подготовке к опытному запуску нашей межконтинентальной баллистической ракеты. РИА Новости, Коммерсант, РЕН-ТВ, Эхо Москвы, китайские Синьхуа, Килин Синмун, Хнёнган Синмун, сайты Тунбей, Куанбован и Тунбей. Бенван, Сянганское спутниковое телевидение Фунфан, Монгольское информагентство Монцами, Камбоджийская газета Кхмер Таймс, Японская Киото Цусин, Сингапурская газета Ленхоу Цуаб, телеканал Асия Ньюс, Нигерийское радио AIT, Бразильская газета Агуа Берде, интернет-сайт Марша Берде, Перуанская газета Эль Коммерсио, Голос Америки Рейтер, Австралийское радио ABC, сайты Польского отделения Общества Дружбы с Кореей и Национального комитета Демократического конника по изучению идей Чуче, передали ответы представителя МИД КНДР под разными заголовками. В том числе, Корея раскритиковала США за их притирку к ее подготовке к опытному запуску межконтинентальной баллистической ракеты. Корея заявила о готовности в любое время запустить межконтинентальную баллистическую ракету.